Глава 29. Слухи. Юлия Новикова. Месяц спустя. «Нет-нет-нет!» — пропищала я, пытаясь дотянуться до малыша Мирса, каким-то чудом залезшего на высокий шкаф, но этот умник покрутил толстой попой и спрыгнул прямо на туалетный столик. Бум! Бац! Хрясь! Это послышался стук баночек с кремом и моей косметики, сметенной неуклюжим тельцем на пол. Жалобно запищал синий котенок, которого я подняла на руки, чтобы осмотреть, не поранил ли этот летчик себе лапы. К счастью, ни одна часть тела этого пушистого каскадера не пострадала, чего не скажешь о палетке с тенями, купленной мною на прошлой неделе. Разноцветное крошево теперь украшало ковер, но что поделать. Будем считать, что я и так красивая. «Блин, ну ты и засранец, Ару! Уже третий раз на этой неделе проделываешь этот трюк. Не надоело? Вот дался тебе наш шкаф. Пойдем лучше проверим, как сегодня поживают эройские сорлы», — предложила я, посадив детеныша на кровать, пока сама поднимала уцелевшие косметические средства. Остальное с пола уберет современный робот-пылесос. Прошел уже месяц с того памятного дня, когда я устроилась на работу в заповедник и обзавелась инопланетным кота-ребенком. За это время все как-то улеглось, насыщенность первых дней сменилась ежедневной суетой, мы с Эмилием и самим котенком подобрали в интернете ему кличку Ару. Что точно это означает, я не помнила, что-то связанное с солнцем и мифологией. О смысле мы сильно не заморачивались, просто короткое звучное имя понравилось и нам, и Мирсу. В работу я тоже втянулась, никогда не думала, что подобное мне может доставлять удовольствие. Но заботиться о благополучии диковинных инопланетных потеряшек было очень интересно. Все они были разными. Пушистые, зубастые, покрытые странной розовой слизью или острыми иголками, но в целом обитатели этой секции зоопарка были одинокими и зависимыми от людей. Сначала звери тоже настороженно привыкали к новым лицам, а потом приняли меня и Ару как часть своей семьи, а мне просто нравилось быть им нужной. А вот в том, что касалось моего директора, дела двигались не очень. Нет, мы виделись с Норманом ежедневно, часто болтали, иногда ужинали вдвоем, делились мыслями и впечатлениями, но на этом и все. Этот мужчина проникал в мое сердце и мысли все глубже, но сам Эмилий не спешил переводить наши отношения из разряда рабочих и дружеских в личные и интимные. Я тоже не решалась на какие-либо смелые шаги, не хотела навязываться. Достаточно было того, что я не скрывала своей симпатии, да и вообще, почему я должна была первой проявлять инициативу? Вопрос возвращения Ару на родину тоже оставался открытым. К нам несколько раз заглядывал Доусон, но его визиты больше походили на банальный флирт со мной, а не на деловые встречи. У Марцы к нам в гости не торопились, земное правительство тоже было занято более глобальными вопросами, чем один маленький Мирс. А вот сам Ару потихоньку стал терять терпение. С каждым днем котенок становился все более грустным, вялым и подолгу на меня пристально смотрел, как будто и спрашивал, когда же я выполню свое обещание. Поэтому я даже радовалась его маленьким шалостям. По крайней мере, это и наши ежедневные обходы заповедника хоть как-то отвлекали малыша от тоски. Едва мы вышли из дома, как на руке завибрировал аук. Я поставила на дорожку котенка и приняла вызов. «Привет, Юли! Рассказывай, как твои дела?» Улыбаясь, спросил у меня Леон. Последние пару недель мы практически не встречались и созванивались редко из-за работы. Я соскучилась по своему единственному другу, поэтому искренне была рада видеть его, пусть и не воочию, а посредством связи. «Здравствуй, Лео! У меня все в норме. А как ты? Уже уговорил Софи сходить с тобой на свидание?» Уточнила я, следуя за детенышем Мирса, который деловито семенил по дорожке в сторону вольера с орлов. «Почти!» «В выходные на взлетной площадке нашего комплекса запланирован масштабный техно-рейв. Это вечеринка с танцами, лазерным шоу и коктейлями. Софи согласилась составить мне компанию. Пойдем с нами?» — позвал меня воодушевленный перспективами парень. «Не получится. Думаю, вам лучше побыть без лишних людей. А кроме того, ты же знаешь, что я не могу оставить Ару. Но я рада, что у вас с Софи все налаживается». Искренне порадовалась я за друга. «Юли, ты нам не помешаешь, и это не дело, что ты безвылазно находишься в заповеднике. Пусть с котенком подежурит Норман. В конце концов, у тебя тоже должны быть выходные», — настаивал Лео. «Я правда не могу. Малыш в последнее время и так неспокоен. Мне кажется, он тоскует по другим мирсам. Скорее бы решился вопрос с его возвращением на Амару. Вот тогда и оторвемся. А пока все мое время отдано одному маленькому, но очень капризному мужчине», — усмехнулась я. «Юли, пока точной информации нет, но ходят слухи, что у Марса не станут сами забирать Ару. А наши тоже не хотят тратиться на спецрейсы в дальний сектор из-за одного котенка. Тебе нужно приучать детеныша быть более самостоятельным. Ты не должна тратить несколько лет своей жизни на питомца заповедника, каким бы милым он ни был. Без тени улыбки сообщил мне Леон. Они не могут так поступить, Сару. Он же не сможет нормально развиваться на земле. Малышу нужно вернуться на родину, заволновалась я. Я с тобой согласен, но, к сожалению, решение этого вопроса не наш уровень ответственности. Поговори с Норманом, быть может, он сможет надавить на чиновников министерства. Дал дельный совет мой приятель. Ты прав, Лео, я поговорю с Эмилием, хмуро отозвалась я. Кстати, как развиваются ваши отношения? Тебя уже есть с чем поздравить? С хитрой улыбкой спросил Леон, надеясь меня развеселить, но тема была выбрана неудачно. Никак. Я не понимаю этого мужчину. Вижу, как поедает меня глазами, когда думает, что я не вижу. Но постоянно держит дистанцию. А может, это все мои фантазии, и я просто не нравлюсь ему? Усмехнувшись, призналась я. Лео тихо выругался себе под нос, а потом пообещал вечером заскочить ко мне и отрубил связь.